исключительно успешно. Нет, я теперь после всего того, что там в клинике, никак верить не могу. И добро бы обманывали нашего брата больного толково, основательно, серьезно. А то ведь, знаете, усмехнулся Саша, халтура. Не для больных, а для спокойствия их собственного. Так вот, я для того попросил вас меня выслушать, чтобы вы знали, так нельзя больше в вашей науке. Нельзя из перестраховки, товарищи профессора. Тут профессоров, к сожалению, нет, сказал Устименко. Тут врачи. Как? Немножко смутился Саша. А мой отец? Отец ваш, оторвал Богословский, вас утешить нами, наверное, желал, что мы где тут не все рука сосем. А ну так, не все. Но профессора среди нас нет ни единого. Уж не взыщите, помилуйте. Ну, вздор какой! Покраснел едва заметно Александр. Это я, конечно, спутал. Давайте еще про главное, про основное. Я хочу и требую, чтобы этот мой случай, после всего, разумеется, после естественного конца, я хочу, чтобы этот случай был вами использован. Я биолог, начинающий еще студент, но меня научная правда занимает, не спекулятивность, не тихая и аккуратная жизнь науки, а правда. И вот после моей смерти, спокойно или внешне спокойно, выговорил Саша, я бы хотел, чтобы не полностью, конечно, не в порядке мести, а для науки с инициалами моими вся история подробненько была изложена. Ведь нельзя же на нашем брате строить свое спокойствие. А почему нельзя? Вглядываясь в Сашино лицо, спросил Богословский. То есть как почему? А если в самом деле случай ваш не тот? Ну, позвольте, даже уж обиделся Саш. Ведь они меня прооперировали и зашили. Там спайки. А черта мне в ваших спайках? То есть как это черта? А так черта. Убежден, что все вы напутали и безобразно напугались слухами и сплетнями. Странно даже мне было вас, Александр Зинович, извините, слушать. Слушал внимательно, нервно вы и высказывались, понимаю, но с перебором. По новейшим данным англичанина Дэвиса, именно в вашем возрасте опасность минимальна. Внезапно для Устименки солгал Богословский. «Слышали такое? Дэвиса? Это какого Дэвиса?» — удивился Саша. «А вот ж, ежели вы такой ученый-переученый биолог и во всем разбираетесь, то Густава Берта Дэвиса вам знать должно. Со злобой, наверное, на самого себя, что эдак фундаментально врет», — произнес Богословский. Крупнейший авторитет в онкологии, председатель Международной ассоциации, что не знаете? Саша пожал плечами. Первый раз слышу. Тот, что первый, бабушкины незабудки, похороните меня у ручья под сладкой звон струй. И тут Устименко, как в давние, как в старые годы Черноярского аэроплана, увидел своего ни профессора, ни член кора и ни академика Богословского во всем его дивном величии обманщика, чародея, колдуна. «Ох, эти мне циники, медики, медники, злые жестянщики!» — сказал он все еще злым голосом и сошвырнул с юноши одеяло. «Начитаются, наговорятся, наподслушиваются и ставят себе диагноз гробового характера, как известнейший стишок». «Какой стишок?» Несколько сконфуженно осведомился Саша. «Экой какой загривок мощный!» — сказал Богословский, щупая Сашу и говоря между тем эпитафию. «Прохожий бодрыми шагами, и я ходил здесь меж гробами, читая надписи вокруг, как ты мою теперь читаешь. Намек ты этот, понимаешь?» Золотухин улыбнулся улыбкой Лайонела Невилла, а Богословский, между тем, спрашивал Устименко и Нечитайлу, задавая им абсурдные и нелепые вопросы.